Фрагмент 2. То было тайное место, и заветное слово было «базилик». Я остался один. Озеро постепенно погружалось в темноту, и мое одиночество было безысходно. Фокс не оживет никогда. Ни он, ни другая собака с тем же набором генов. Он окончательно ушел в ничто, к которому отныне следом за ним стремлюсь и я. Теперь я точно знал, что изведал любовь, потому что ведал страдания. На миг мне вспомнился рассказ о жизни Даниэля 1. Я осознавал, что за несколько недель путешествия получил упрощенное, но исчерпывающее представление о человеческой жизни. Я шел всю ночь и весь следующий день, и всю следующую ночь, и большую часть третьего дня. Время от времени останавливался, принимал капсулу минеральных солей, выпивал глоток воды и шагал дальше. Усталости я не чувствовал совсем. Мои познания в биохимии и физиологии были весьма ограничены. Род Даниэля не отличался пристрастием к науке. Однако я понимал, что превращение неолюдей в автотрофов сопровождалось рядом структурных и функциональных изменений гладкой мускулатуры. По сравнению с человеком, я обладал повышенной гибкостью, выносливостью и способностью к автономному функционированию. Конечно, моя психология также сильно отличалась от человеческой. Я не знал страха и хоть мог страдать, не испытывал во всей полноте того, что люди называли чувством утраты. Оно существовало во мне, но не имело никакой ментальной проекции. Я уже ощущал какую-то пустоту, когда вспоминал ласки Фокса, то, как он уютно устраивался у меня на коленях, его купание, беготню, а главное, радость, читавшуюся в его глазах, ту радость, которая всегда потрясала меня, потому что была мне совершенно чужда. Однако это страдание, эта тоска, представлялись мне неизбежными уже потому, что они существовали. Мысль, что все могло быть иначе, просто не возникала в моем мозгу. Ведь когда я видел горную гряду, мне не приходило в голову, что она может вдруг исчезнуть, а на ее месте появится равнина. Наверное, в этом сознании абсолютного детерминизма и состояло главное различие между нами и нашими предшественниками людьми. Подобно им, мы были всего лишь разумными механизмами, но в отличие от них, сознавали, что мы не более чем механизмы. Я шел около 40 часов, ни о чем не думая, движимый лишь смутным воспоминанием о маршруте, обозначенном на карте. В уме у меня стоял плотный туман. Не знаю, что заставило меня остановиться и очнуться. Возможно, странный характер окружающей местности. Должно быть, я приближался к развалинам древнего Мадрида. Во всяком случае, вокруг, сколько хватало глаз, тянулось громадное заасфальтированное пространство. Лишь вдали смутно виднелись невысокие пожухлые холмы. Местами почва вспучилась, образуя чудовищные пузыри, словно под действием какой-то устрашающей волны подземного жара. Полосы асфальта длиной в десятки метров вздымались вверх и обрывались, рассыпаясь грудами камней и черных глыб. Земля была усыпана металлическими обломками и осколками стекла. Вначале я решил, что нахожусь на шоссе возле какого-нибудь автовокзала, но не обнаружив нигде никаких указателей, в конце концов понял, что стою прямо в центре бывшего аэропорта Барахас. Я пошел дальше на запад и вскоре обнаружил следы человеческой деятельности. Телевизоры с плоским экраном, груды разбитых вдребезги CD, громадный рекламный щит с изображением певца Давида Бисбаля. Это место подверглось сильнейшей бомбардировке, завершающей стадии межчеловеческого военного конфликта. Наверное, здесь еще сохранялся повышенный уровень радиации. Я сверился с картой. Вершина разлома должна была находиться совсем рядом. Чтобы двигаться прежним курсом, мне следовало свернуть к югу, а значит пройти по древнему центру города. В районе пересечения шоссе М45 и Р2 я немного задержался, пробираясь через груды расплавленных остовов автомобилей. Первых городских дикарей я заметил, шагая по территории бывших складов концерна Ивеко. Небольшая, около 15 особей, группка сидела под металлическим навесом гаража, полусотни метров от меня. Я быстро прицелился и выстрелил. Одна фигура упала, остальные забились вглубь гаража. Через несколько минут, обернувшись, я увидел, что двое дикарей осторожно высунулись из гаража и втаскивают товарища внутрь. Очевидно, чтобы употребить его в пищу. Я захватил с собой бинокль и убедился, что они ниже ростом и уродливее, чем те, что обитали в районе Аларкона. Их темно-серая кожа была усеяна гнойными нарывами, скорее всего, вследствие радиации. Так или иначе, они тоже испытывали смертельный страх перед нео-людьми. Те, что попадались мне на развалинах города, разбегались прежде, чем я успевал вскинуть карабин. Я все же сумел доставить себе удовольствие и подстрелить пятерых или шестерых. Большинство из них хромали, однако, несмотря на увечья, передвигались они быстро, иногда помогая себе передними конечностями. Я был удивлен и даже подавлен их неожиданной живучестью. Рассказ о жизни Даниэля 1 давно стал частью меня самого, поэтому я испытал странное волнение, оказавшись на улице Обеспо де Леон, где произошла его первая встреча с Эстер. От упомянутого в рассказе бара не осталось и следа. Фактически, вся улица состояла из двух почерневших обломков стены, на одном из которых случайно сохранилась табличка с названием. Мне пришла в голову мысль отыскать дом номер 3 по улице Сан-Исидор, где на последнем этаже состоялась вечеринка по случаю дня рождения Эстер, положившая конец их отношениям. Я довольно хорошо помнил, как выглядел центр Мадрида во времена Даниэля. Теперь какие-то улицы были разрушены до основания, но какие-то, по неизвестной причине, оставались невредимыми. Мне понадобилось около получаса, чтобы найти нужное здание. Оно пока не рухнуло. Я поднялся на последний этаж, поднимая ногами облачка цементной пыли. Мебель, обои, ковры исчезли полностью. На грязном полу лежали только кучки засохших экскрементов. Я задумчиво побродил по комнатам, где Даниэль пережил, безусловно, один из самых тяжелых моментов в своей жизни. Потом вышел на террасу, откуда он смотрел на городской пейзаж, перед тем, как, по его выражению, выйти на финишную прямую. Естественно, мысли мои вновь и вновь возвращались к любовной страсти у людей, ее чудовищной силе, ее роли в генетической структуре вида. Сегодня темно-серый, унылый пейзаж с обугленными и выветрившимися домами, с грудами щебня и пыли производил умиротворяющее впечатление, располагал к печальной отрешенности. Зрелище, представшее моему взору, было довольно однообразным, но я знал, что, двигаясь на юго-запад, обогну расселину и где-то на уровне Лаганеса или Фуэнлабрада, выйду к великому серому простору, который мне предстояло пересечь. Лаганес, Фуэнлабрада – города и муниципалитеты в Испании, входящие в провинцию Мадрид, расположенную в центре Испании, в составе автономного сообщества Мадрид. Конец комментария. Такие области, как Эстремадура и Португалия, исчезли с лица земли. Эстремадура. Автономное сообщество на юго-западе Испании, Португалия, самое западное государство в континентальной Европе. На севере и востоке граничит с Испанией. Конец комментария. Серия ядерных взрывов, а также наводнения и циклоны, обрушившиеся на этот регион за последние несколько веков, в конечном счете превратили его в обширную, совершенно плоскую и слегка наклоненную поверхность. Судя по спутниковым снимкам, ее покрывал ровный однородный слой вулканической пыли светло-серого цвета. Эта гигантская наклонная плоскость тянулась приблизительно на 2500 километров и уходила в малоизученный район, находившийся на месте бывших Канарских островов. Небо там обычно было затянуто тучами и клубами испарений. Плотный слой облаков почти не позволял вести наблюдение со спутника, поэтому сколь-нибудь достоверными сведениями об этом регионе мы не располагали. Лансарота мог остаться полуостровом, мог превратиться в остров или вообще исчезнуть. В плане географическом я располагал только этими данными. В плане же физиологическом было ясно одно – мне не хватит воды. Если я буду идти 20 часов в сутки, то смогу сделать за день около 150 километров. Мне понадобится чуть больше 2 недель, чтобы добраться до приморской зоны, если она вообще существует. Я не знал, насколько мой организм устойчив к обезвоживанию. Не думаю, чтобы его кто-либо тестировал в экстремальных условиях. Перед тем, как пуститься в путь, я на миг вспомнил Марию 23. Двигаясь со стороны Нью-Йорка, она должна была столкнуться с аналогичными трудностями. Еще у меня мелькнула мысль о древних людях, которые в подобных обстоятельствах припоручали свою душу Богу. И мне стало жаль, что нет ни Бога, ни какой-либо сущности того же порядка. Наконец, я вознесся духом к надежде и к пришествию грядущих.